Телефонный звонок, раздавшийся так неожиданно, сначала был воспринят ею как нереальный. Огромным усилием воли Зорина подняла с кровати непослушное тело. Трубку надо было поднять во что бы то ни стало, могли звонить от Заметова. Вопреки ожиданиям, девушка услышала голос Константина. «Как дела, подруга? Не разбудил? Впрочем, время еще детское, а у тебя наверняка куча работы. Костя...» Катя пыталась сказать хоть слово, но непослушные губы отказались помогать. «Что с тобой? Тебе нехорошо?» — забеспокоился приятель. «Ты одна?» Зорина что-то промычала в ответ. Голова закружилась вдруг с неимоверной быстротой, и, теряя сознание, журналистка рухнула возле телефона, сильно ударившись виском об угол тумбочки. Сейчас, лежа в постели, оба вспоминали. Эта сцена все поменяла в так четко спланированном сценарии Заметова. Если бы Катя не потеряла сознание, а Скворцов не почувствовал неладное и не рванулся к ней домой, возможно, их последующий разговор никогда бы не состоялся. Действия оперативника спутали бандитам все карты. Схватив первое попавшееся такси, он помчался по адресу, предусмотрительно выясненному у подруги. Некоторое время звонил в дверь, потом сильным ударом распахнул ее и влетел в квартиру. Увидев лежащую Катю, Скворцов поднял ее на руки, бережно перенес на диван и побежал на кухню. Намочив водой полотенце, парень приложил его к лбу журналистке, потом вытер кровь на рассеченном виске. Рана оперативника не беспокоила, обыкновенный порез, никак не могущий вызвать у его приятельницы такое состояние. Катя застонала, она постепенно начинала приходить в себя. Открыв глаза и увидев возле себя Константина, Зорина нисколько не удивилась. «Дай мне чаю», — услышав ее голос, Скворцов улыбнулся. «Сию минуту, мадам, вот только где он у вас?» «Не надо», — Катя дотронулась рукой до гудевшей головы. «Что со мной было?» «Полагаю, ты потеряла сознание, разговаривая со мной по телефону». «Почему?» «Я примчался выяснить это». Девушка вздохнула. «Сергей, с ним беда, он в руках у Заметова. Полковник требует оправдательной статьи в обмен на его жизнь». «И ты согласилась?» Константин схватил ее за плечо. «А как бы ты поступил на моем месте?» Катя со злостью отмахнула его руку. «И вообще на эту тему я не хочу говорить. Мой муж ни в чем не виноват. Он даже не подозревал, какую тему я раскручиваю в данный момент. Что бы ты сейчас ни сказал, я сделаю так, как хочет Заметов». Он обещал отпустить Сергея, увидев статью в газете. «Катюша!» Константин опустился возле нее на колени. «Вспомни, подумай, порассуждай, и ты согласишься со мной. Полковник никогда не играет честно. Даже если твой муж до сих пор жив, он не вернется домой. Заметов расправится с вами обоими, как только нужный ему материал появится в прессе. Скорее всего, это будет прекрасно организованный несчастный случай». «Я объяснила ему, что Сергей ничего не знает», — крикнула девушка. «Да, но он не поверил тебе. То, что твой муж не в курсе твоих дел, по меньшей мере, странно. Ты известная журналистка, твои статьи регулярно украшают газетные полосы, твои интервью показывают по телевизору, неужели Сергей не читает газет?» Зорина покраснела. «Муж действительно никогда не проявлял интереса к ее работе». Скворцов понял ее без слов. «Это нонсенс», — он вытер пот со лба, — «поэтому тебе никто не поверит. Заметов уничтожит вас обоих. Бомба замедленного действия в твоем лице ему не нужна». Щеки Кати побелели, в словах приятеля она услышала долю истины. «Что же делать?» «Вот это другой разговор», — обрадовался оперативник. «А посему еще раз спрашиваю, где у тебя чай? Возможно, спать нам сегодня не придется». На следующий день полковник позвонил журналистке поздно вечером. «Я хотел бы узнать, как продвигаются наши дела», — ласково поинтересовался он. «Статья готова», — ответила Зорина, — «но у меня к вам встречные просьбы. Во-первых, я хотела бы поговорить с мужем, чтобы убедиться в его хорошем состоянии и в том, что я трудилась не напрасно. Во-вторых, мне необходимо встретиться с вами. И как можно скорее». «Зачем?» — удивился Заметов. «Петр Васильевич, вы ведь не отпустите Сергея, не прочитав статью. Вдруг в ней вы увидите какие-то намеки или двусмысленности, о которых я и понятия не имела. Это вполне может послужить оправданием невыполнения данного вами слова. Для этого мне и нужна встреча. Я принесу статью, вы ее прочитаете, и если она вам понравится, поставите на ней резолюцию, мол, все нормально, В противном случае я отказываюсь от сделки». Заметов усмехнулся. «Да, придется потратить время на свидание с девчонкой. Но ему позарез нужна ее заметка, делающая его белым и пушистым. Разумеется, любимый муженек не вернется домой, да и ей осталось недолго. Самуил сообразит примилый несчастный случай, какую-нибудь симпатичную автомобильную аварию. Кстати, ее остолоп проболтался, что у них юбилей совместной жизни. Это ли не повод, чтобы погулять на природе, например, возле скалы Парус, выпить за крепкую любовь и в возбужденном состоянии сесть за руль? Молодой муж не справился с управлением, и какая трагедия для города. Он лично возьмет расследование гибели журналистки, гордости города, под свою ответственность. Конечно, сейчас он готов к встрече, к их последней встрече на земле. «Назначайте время и место», — миролюбиво промолвил Заметов. «Я подъеду». Впоследствии Катя и Константин рассуждали, как полковник мог так опростоволоситься. Опытный волк должен предвидеть ловушку и хоть как-то к ней подготовиться. Но, вероятно, упоенный властью и безнаказанностью, Заметов был уверен в Екатерине на все 100%. Сейчас он диктует условия, он ведет игру. Девчонка просто не посмеет никого предупредить. Впрочем, так Катя бы и поступила, если бы не неожиданный визит Скворцова. Они договорились встретиться в одном из городских парков через час. Заметов еще раз описал свою машину, которую знал любой в городе, и журналистка, прибыв на место, сразу отыскала ее и юркнула на переднее сиденье. «Очень рад вас видеть», — полковник галантно приложился к ее руке. Зориной показалось, что ее ужалила змея. «Несмотря на наши разногласия, всегда был поклонником вашего таланта. На днях даже подумал, может, после всего случившегося зароем топор войны и объединимся?» «Черта лысого», — подумала девушка, но вслух ответила: «Сначала я проверю, умеете ли вы держать слово». «Нечестные игры не в моих правилах», — усмехнулся Заметов и достал мобильный. «Звоним вашему дорогому муженьку», — он нажал кнопку набора. «Артем, это ты? Со мной в машине сидит наша очаровательная журналистка, скучающая по мужу». «Дай-ка ему аппарат», — он поднес трубку к Катиному уху. Сначала девушка услышала шипение и грохот, а потом взволнованный голос Сергея. «Алло, алло! Сереженька, миленький!» — по лицу покатились слезы. «С тобой все в порядке?» «Катя, это ты? Я ничего не понимаю. Что это за люди? Почему я здесь?» «Дорогой мой, ты завтра будешь дома. Даю тебе слово», — Зорина размазывала косметику. «Но объясни мне!» — Заметов нажал на кнопку отбоя. «Объяснение излишне. До завтра вы что-нибудь придумаете. Итак, вы убедились, что ваш благоверный жив и здоров. Теперь давайте статью». Журналистка достала бумажный сверток, обвязанный ленточкой. «Зачем вы так замотали?» — рассмеялся Заметов и стал развязывать узел. «Можете не трудиться». Мужчина вздрогнул и посмотрел на собеседницу. Прямо ему в лицо упиралось дуло пистолета. «Я повторяю, можете не трудиться. Никакой статьи там нет и никогда не будет». Голос Кати окреп, в нем чувствовался металл. Заметов похолодел. «Вы соображаете, что делаете?» — вскричал он. «Стоит мне нажать на эту кнопку?» — мужчина потряс мобильным. «Или не вернуться домой, ваш Сергей пропал». «Я прекрасно соображаю», — парировала журналистка. «Надеюсь, и вы не потеряли способность логически мыслить. Где сейчас ваш внук?» Лоб полковника покрылся холодным потом. «Вы хотите сказать...» «Не беспокойтесь, его никто не похищал. Минут 20 назад ваша дочь уложила его спать, и он мирно дремлет, а его родители смотрят телевизор, не подозревая, что на крыше соседнего дома ждет своего часа снайпер. Если с моим мужем что-нибудь случится, ваш внук разделит его судьбу. Надеюсь, это поможет нам договориться. Вы всегда говорили, что обожаете мальчика. Вот сейчас мы это и проверим». «Ваши условия». Зорина блефовала, но на полковника было жалко смотреть. «Вы отпускаете моего мужа, но не завтра, а сию же минуту. Это первое. Второе. Мы действительно разойдемся друзьями. Никакой обеляющей вас статьи в газете не будет. И очерняющей тоже. Я долго думала над этим. Вы все равно выкрутитесь. Так наверняка захотят более высокие чины, с которыми вы делились капиталами. Поэтому слушайте дальше. «Вы просто покинете пределы нашего города, подав в отставку». Лицо мужчины просветлело. «И все? И вы не тронете моего мальчика?» «Я не отмороженная», — констатировала Катя, — «в отличие от вас. Только отморозки просто так убивают детей». «Я был пьян», — собеседник умоляюще посмотрел на нее. «Поверьте, в другом состоянии это отягчающее обстоятельство», — усмехнулась Зорина. «И вам это прекрасно известно. Ну да ладно. Мой муж сказал, что хочет домой. Давайте выполним его желание». Заметов послушно набрал номер. «Артем, выпускай нашего арестанта. Произошло изменение соглашения. Что?» «Да, меня устраивает». Он повернулся к девушке. «Не знаю, когда вы прижмете любимого к груди, потому что подвозить до дома его никто не будет, но вы это сделаете, я ручаюсь головой». «Верю», — все это время Катя не выпускала из руки пистолета. «Но не вздумайте попытаться осуществить свои замыслы. Только тупой не понял бы, что вы собирались после опубликования статьи гулять на моих похоронах. Если со мной что-нибудь случится, в вашей семье тоже произойдет трагедия. В отличие от меня, один мой знакомый, бывший член банды Кожарского, и у него не дрогнет рука, когда он выстрелит в вашего внука. Кстати, это он снабжал меня криминальным материалом, с организацией у него имелись счеты». «Можете мне верить». Зорина, держа полковника под прицелом, вышла из машины, покидая врага удовлетворенной. Данное мероприятие они досконально обсудили с Константином и пришли к выводу, других способов убрать Заметова нет, слишком велики его связи. Конечно, Катя могла бы выпустить разгромную статью с показаниями Виктории, но, опять же, могла бы. Захочет ли Виктория выступать свидетелем в газете? Впрочем, даже если и захочет, пресловутый тренер по фитнесу наверняка сдрейфит и станет от всего отпираться, боясь разозлить богатого папу, на чьи денежки он уже нацелился. Возможно, ему удастся отговорить и возлюбленную, тогда у Зориной против полковника не будет ничего. Нет, лучше синица в руках. Лежа в объятиях Константина, она еще раз пересказывала ему ту встречу, хотя он давно уже все знал наизусть, и призналась в том, чего он не знал. Именно после этого инцидента муж развелся с ней. Сергей пришел домой почти под утро, усталый и злой. Он оттолкнул жену, бросившуюся ему на шею, и отправился в ванную. Потом приготовил себе кофе, и все это в полном молчании. Девушка суетилась возле него, не понимая, что делать, чем помочь. Наконец муж промолвил: «Как ты это объяснишь?» «Объясню что?» — спросила Катя. «То, что случилось со мной», — он нервно дернулся. «Какие-то люди похищают меня, находящегося в полном неведении относительно твоих делишек. Бьют, мучают и смеются, когда я говорю, мол, не в курсе деятельности своей жены». «Сейчас я тебе все расскажу», — журналистка придвинула табуретку к столу и облокотилась на него, приготовившись к долгому разговору, но Сергей грубо оборвал. «А я ничего не хочу знать. Так, знаешь, спокойнее живется. И вообще, завтра я подаю на развод». Катя похолодела. «Ты мне назовешь причину?» «Я узнал, что представляет собой моя жена», — сказал мужчина, отпивая кофе, «и не собираюсь жить с такой женщиной. Почему ты не поведала о себе раньше? Я бы никогда не женился ни на милицейском работнике, ни на журналистке, расследующей криминальные дела». Зорина рассмеялась. «Вот уж не могла предположить, что ты вообще не читал ни строчки из написанного мною. О тематике моих статей знает весь город. Как оказалось, кроме тебя. Это нонсенс, Сережа. Не прочесть ни одного материала собственной жены. Как, должно быть, смеялись подонки, издевавшиеся над тобой. Они и то знакомы с моим творчеством. К сожалению, ты действительно женился вслепую, зная, Катя Зорина — известная журналистка. Так ты представлял меня своим знакомым и при этом не видел ни одной моей статьи. И самое главное, теперь не хочу о них и слышать», — Сергей поднялся. «Сейчас я пойду спать, а утром поедем в ЗАГС». Катя так устала за сегодняшний день, что не почувствовала отчаяния и желания во что бы то ни стало сохранить их брак. «Как скажешь», — вздохнула она. Наутро ничего не изменилось. Они подали заявление о разводе, и Зорина засобиралась к родителям, но Сергей оставил ей квартиру, не желая иметь ничего общего и не фигурировать в качестве бывшего мужа в газетах. Так закончилась ее семейная жизнь. «Жалеешь о нем?» — спросил Константин, гладя ее руку. «Жалеют, когда неизвестно, куда девается любовь», — философски изрекла подруга. «А когда ее изначально не было, а было желание обзавестись известной женой», — Скворцов кивнул. «Хорошо, что я не женился», — улыбнулся оперативник. «Представь, ни к одной женщине меня не тянуло настолько, чтобы связать с ней свою жизнь. Наверное, я знал, мое счастье еще впереди. Ты выйдешь за меня?» Катя кивнула, прижавшись к его плечу. «Нам не придется узнавать друг друга. Сколько лет мы уже знакомы? Кстати, тебе не пора на работу?» Оперативник встрепенулся, но тут же облегченно вздохнул. «А ведь действительно чуть не забыл. Сегодня воскресенье, и мы можем посвятить друг другу этот день. Поедем куда-нибудь? Я не огорчу тебя, если попрошу рассказать мне про твои взаимоотношения с Вариным-старшим». «Тогда давай останемся дома», — предложила Катя. «Почитаешь статьи, они собраны в отдельной папке». «Твое желание — закон», — Константин крепко обнял и поцеловал девушку. «Иду готовить завтрак. Не суди строго». Катя чувствовала себя счастливой впервые за долгие месяцы. «Как хорошо, когда рядом с тобой человек, который понимает тебя с полуслова, с которым у тебя много общего и которому ты нужна такая, какая есть». Она накинула халат, дело Варина хранилось в розовой папке в шкафу. После завтрака Константин приготовил фирменный омлет с сыром, влюбленные уселись на диван и раскрыли папку. «В принципе, мне нечего рассказывать», — заметила Катя. «Чем он привлек внимание правоохранительных органов, ты знаешь. Однако вы прекратили дело, а я занялась журналистским расследованием». «Почему?» — поинтересовался Скворцов. «Потому что ко мне шли и шли люди, утверждавшие... Варин сделал их инвалидами. Я стала прощупывать его коллег. Остальное в моих статьях».